Леон не представлял, на что они живут. «Как на что?» — удивился дядя Петя. «На зарплату, которую получают в колхозе. А за что же им платят?» «Ни за что», — ответил дядя Петя. «Поэтому они умрут за родной колхоз». Но и радости на лицах зайцевцев. Вот что они не работают, плюют на все на свете, а с голоду не помирают, не дает помереть с голоду Любушка, советская власть, Леон не замечал. Мрачны были их лица. Зайцевцы пребывали в состоянии тревожного безделья, как будто ожидали со дня на день второго пришествия Христа, конца света, упразднения родного колхоза. Только лицо дедушки Платины, который ловил рыбу круглые сутки, оставалось спокойным. А точнее, неизвестно каким, потому что Леон ни разу не видел этого мифического дедушку. Дедушка Платины считался здесь дачником, хоть и своим, но чужим, не колхозным человеком. «Чаек!» — опасливо объявил Леон. Если дядя Петя надеялся, что мужики в ожидании чистого, как слеза первача, кинутся, как звери, работать, он сильно ошибался. Старшой храпел в лодке, уставив в небо неприличную бороду. Азиат в танкистском шлеме и лысенький, выгрузив из лодки нехитрый инструмент, устроились на крылечке с засаленными крапленными перекрапленными картишками. Картишки гаденько шлепали о крыльцо, как будто тряпичная бабушка шелестела беззубым ртом варежкой матерной. — Клади на крыльцо! — отозвался лысенький. — Что за имя, Леон? Кто назвал? «Ты русский или какой? Почему Леон?» Тяжело и сумрачно посмотрел на Леона из-под шлема азиат. Леон хотел послать самозванного танкиста куда подальше, но, встретившись с немигающими крапчатыми глазами убийцы, пробормотал, что он не Леон, а Леонид. А если бы и был Леоном, то это ничуть не более странное имя, чем, к примеру, сам. «Справедливо!» — неожиданно согласился азиат. «Сам армянское имя, сокращенно от Самвел, Леон хуже. У нас был один знакомый, Леон плохо кончил, покачал головой, очень плохо, хотя...» Задумчиво добавил после паузы, «в сущности, все кончают одинаково». «Не задерживай паренька сам!» Лысенькому, видать, привалила лихая карта. Ему не терпелось обыграть сама. А тот, как чувствовал, бросил карты на крыльцо, взял с крыльца пачку чая. Турецкий, дожили. Турки нас почуют чаем. Да еще вдруг, как барсук, раздув ноздри, шумно нюхнул пачку. Радиоактивным во что превратили страну? «Нам ли, Самыч, после Чернобыля бояться радиации?» Самопроизвольно гримасничая, хохотнул лысенький. Леон подумал, что он, видимо, еще окончательно не оправился, то ли после инсульта, то ли после какой нервной болезни. Напоминание о Чернобыле всколыхнуло в Сами неотболевшие чувства. Он разразился нескончаемой матерной тирадой, из которой Леон выловил, что сам... Старшой и лысенький привлекались через военкомат на работу по дезактивации зараженной зоны, и что их за это не только не наградили медалями, но еще и сильно недоплатили. В лодке заворочился, захрипел, как будто его душили, старшой. Леон поспешил уйти. Ему было тяжело и неприятно общаться с этими людьми. То были люди дна. Причем не просто физического, вырожденческого, а еще духовно-нравственного дна. Только трех создала природа. Не случайно знать, именно к дяде Пете нанялись эти симпатичные строители, чувствовали родственную душу. Со дня приезда в Зайце не видел ли он дядю столь деятельным и оживленным, как в день Гнатия или... гонения, а может, на украинский манер гоньбы, самогона. По патио разлился кисло-сладкий, тошнотворный, бражный дух. Отяжелевшие ласточки едва таскали по воздуху длинные серповидные крылья. С большим трудом, цепляясь за край, попадали в гнездо. А когда застучала из краника по дну эмалированной кастрюли первая горючая капель, немедленно проверенная дядей Петей на горение, они и вовсе остались в гнезде, свесив на глиняный бордюрчик черные в рыжих шапочках головки. — Снимем пробу! — орлом зыркнул на Леона дядя Петя, перелив первую порцию из кастрюли в стакан. — Свиней надо покормить, — тускло напомнил Леон. — Прививки кроликам, вакцина в холодильнике. — Что? Дядя Петя сам был как загипнотизированный кролик. Его гипнотизировала прозрачная огненная жидкость в непривычно чистом, неужели по этому случаю вымыл, прям-таки о каком-то хрустальном стакане.